Глава 6. Краткий ликбез для будущего нетоксичного руководителя. В ранце каждого солдата должен быть маршальский жезл. Наполеон. Руководитель, сам того не желая, может стать токсичным для подчиненных, если не знает эффективных приемов делового взаимодействия. В этой главе я приведу рекомендации специалистов по работе с персоналом. Если вы руководитель, можете проверить, насколько вы владеете этими приемами, и, надеюсь, кое-чему научитесь. Рекомендации касаются наиболее ответственных моментов: прием на работу, поручение подчиненному задания, увольнение с работы. Прием на работу. Многие будущие конфликты закладываются уже при первой беседе руководителя с претендентом на должность. Первое. Руководитель нередко приукрашивает условия, в которых предстоит трудиться новичку. Это похоже на защиту руководителем чести мундира. Если есть явные неурядицы, в них доля и его вины. Иногда он делает так намеренно, когда нужно срочно закрыть вакансию. Токсичный руководитель может приукрашивать, если сочтет, что именно этот человек ему нужен. В результате решение будущий работник принимает, исходя из предполагаемых условий, а не реальных. Столкнувшись с действительностью, новичок испытает разочарование, поймет, что его обманули. Но токсичного руководителя чувства подчиненного не волнуют. Его принцип — лес рубят, щепки летят. Люди для него — щепки. Второе. Обещает будущему работнику какие-то нереальные блага. Поступающий на работу придает этим обещаниям большое значение. Если их не выполнить, человек будет считать, что его сознательно обманули. Наиболее щедро обещания раздают, когда крайне необходимо заполнить прореху в кадрах. Однако не лишне помнить, что по векселям придется платить. Или держать слово, или оказаться в состоянии конфликта. Лучше всего не скрывать трудностей. Показать реальные выгоды и достоинства работы, подчеркнуть ее привлекательные стороны, возможность расти и повышать квалификацию, выгодные условия труда, благоприятный морально-психологический климат в коллективе, наличие баз отдыха, профилакториев, детских учреждений, льготы, соцпакет и тому подобное, то есть реальное положение. Обещать полную поддержку и помощь, особенно на первых порах. Однако такой подход не для токсичного руководителя. Третье. Не оказывает помощи новичку во время адаптации. Работник, не зная особенностей и порядков новой организации, набивает шишки уже в первый день работы. Бывает, что у новичка пытается взять под опеку работник, плохо относящийся к руководителю. И первая информация в силу эффекта порядка запоминается лучше всего. Для новичка становится уничижительная критика начальника, правильно оценить которую он пока не может. Исследования текучести кадров показывают: многим, кто увольняется, мысль об уходе с работы пришла именно в первый рабочий день на новом месте. Социологи обнаружили связь между продолжительностью работы в организации и тем, как прошел первый рабочий день. Целесообразно прикрепить к работнику на первое время кого-либо из сотрудников благожелательно настроенных, кому такое поручение не в тягость. Он поможет новичку адаптироваться в коллективе и поможет ему создать хорошее впечатление о новом месте работы. Перечислим другие ошибки, которые бывают при приеме на работу, в частности, на собеседование с претендентами. Первое. Нет перечня качеств, необходимых для этой работы. Второе. Внешние данные кандидата берут верх над тем, как он отвечает на вопросы. Третье. Руководитель влюбляется в человека, который умеет красиво говорить. Один из принципов манипулятора. Чем меньше вы собираетесь делать, тем больше вы должны говорить о деле. Четвертое. Готовность уважать кандидата за хорошие оценки в учебном заведении – эффект ореола диплома. Пятое. Настороженное отношение к мужчинам с длинными волосами. Шестое. Повышенный интерес к привлекательным лицам противоположного пола. Эффект проекции. Седьмое. Восприятие качеств, не имеющих отношения к работе. Эффект ореола или эффект неудачника. Восьмое. Красноречие приравнивается к способности кандидата руководить. Эффект ореола. Девятое. Формальная и короткая беседа с соискателем. Взгляд мельком на его заявление, документы и на самого человека, первоначальная его оценка усваивается. Все противоречащее ей затем отсеивается. Десятое. Нетерпимость к увиденным негативным качествам кандидата не дает оценить положительные качества. Эффект неудачника. Одиннадцатое. Излишняя вера словам кандидата. Зачастую предпочтительнее его протестировать, особенно если кандидат – молодой специалист. Вспоминается личная история. В Новороссийском торговом порту был высокий травматизм среди докеров, особенно среди недавно принятых на работу. Я разработал тесты для проверки склонности к травматизму. В результате их применения травматизм принятых на работу сократился в 5,5 раза. 12. Недопустимая спешка. Нужно заполнить вакантное место без промедления. Руководитель пренебрегает негативной информацией, надеясь доучить претендента в процессе работы. 13. Не соблюдаются единые требования к соискателям. Одного тестируют, долго проверяют, другого принимают не глядя. Предостережение адресуется работодателям. Первое. Каким бы ни было впечатление от некоторых черт характера кандидата, не стоит опираться исключительно на них, если они не повлияют на результат будущей работы или на климат в коллективе. Второе. Нередко недостатки кандидата компенсируются его положительными качествами. Третье. Если претендент не отвечает представлениям руководителя о том, какой ему нужен сотрудник, не рекомендуется отказывать ему сразу же. Лучших претендентов может и не оказаться. Такой отворот-поворот создает плохое впечатление об организации. Солидные фирмы заботятся о своем имидже. Рекомендации работодателям и поступающим на работу. Руководитель в беседе с претендентом на должность обязан: первое. Оценить его деловые и личные качества. Второе. Разговорить собеседника с помощью вопросов открытого типа. На них невозможно ответить «да-нет». Третье. Оценить правдивость и достоверность ответов кандидата. Руководителю надо понять, почему человек пришел именно на эту работу, почему уходит с прежнего места работы, чего он ждет от новой работы. Помехами в беседе могут быть посторонние, разговоры по телефону, вызовы к вышестоящему руководителю, беспорядок в кабинете, переход от опроса к допросу. Анализ показывает, что соискатели сплошь и рядом допускают одни и те же ошибки. Что мы им рекомендуем? Воспользоваться советами, изложенными далее. Первое. Если работу очевидно приукрашивают, переведите обсуждение в другую плоскость. Да, в этой работе много привлекательного, но ничего идеального не бывает. Какие, на ваш взгляд, есть негативные моменты в этой работе? Часто такой встречный вопрос оказывается полной неожиданностью для работодателя, и он скажет больше, чем хотел бы сказать. Второе. Расплывчатым обещанием, без конкретных сроков, названия должности, суммы зарплаты и тому подобное, не верьте. Их чаще всего не выполняют. Кто обещает, особенно если это токсичный руководитель, сам в них не верит. Третье. Очень важно именно первое впечатление. Как можно лучше подготовьтесь к встрече. Основа будущих отношений закладывается в первые 15-30 секунд общения. Был проведен такой эксперимент. На тренинге общения каждый участник группы выступил в роли подсудимого, которому предоставили возможность сказать последнее слово с просьбой о помиловании. Остальные были присяжными заседателями, выносили вердикт, виновен или невиновен. Оказалось, присяжные заседатели приняли решение в первые 10-15 секунд. Вся остальная речь подсудимого практически не имела значения. Впечатление, созданное в первую минуту разговора, может стать решающим. Ведущий беседу подсознательно будет строить ее так, чтобы подтвердить первое впечатление. Например, вопрос к претенденту, недавно окончившему вуз, какие предметы ему нравились более других, говорит о хорошем впечатлении нанимателя, позволяет человеку раскрыться с лучшей стороны. Можно указать предметы, имеющие прямое отношение к будущей работе. Воспоминание о студенческих годах обычно оживляет, исчезает скованность, человек становится непосредственным, это также способствует хорошему результату. А один из первых вопросов к претендентке, недалековато ли она живет от работы, должен насторожить. Удаленность места работы от дома – немаловажное обстоятельство, оно нередко становится побудительной причиной сменить его при первой возможности. Поручение производственного задания. От того, как четко и понятно будет сформулировано поручение, зависит и качество его исполнения. Чего следует избегать? Не давать поручения в попыхах, не поручать дело первому попавшемуся под руку, не передавать поручения через третьих лиц. На тренинге по деловому взаимодействию я даю упражнение «Испорченный телефон». Часть участников выходит из аудитории и затем заходит по одному. Первому зачитываю коротенький несложный текст и прошу пересказать его следующему вошедшему. Тот передает следующему и так далее. Оставшиеся в аудитории, видя текст на экране, слышат, как при каждой передаче смысл информации искажается, вплоть до противоположного. Если в тексте есть изюминка, искажение вызывает смех аудитории, который с каждым заходящим становится сильнее, настолько несуразны передаваемые слова в сравнении с первоначальным текстом. При последующих контактах участники сообщают, что теперь они никогда не передают поручения, как и любую другую информацию, через третьих лиц. Поручения должны быть хорошо продуманными. Нечетко поставленная задача вредит и работе, и авторитету руководителя. Есть позитивные приемы, которые желательно использовать. Сочетать устную информацию с письменной. Письменная действует гораздо эффективнее устной. Тактично проконтролировать, правильно ли подчиненный понял задание, например, вопросом «Что собираетесь предпринять?». Фиксировать сроки, ответственных исполнителей, форму исполнения работы и отчет. Получивший задание должен проверить, правильно ли он все понял. «Правильно ли я понял, я должен сделать...» Руководителю желательно корректировать способы поручения задания в зависимости от типа потенциального исполнителя. Незаменимый. Универсал соглашается на все – подменять, замещать, представлять. Чаще всего делает не только свою работу. Горд, что все может. Уговаривать не надо, может обидеться. Обращение к нему «надо» понимает с полуслова, иногда сам работает на опережение. Себялюбец. На первом месте собственное «я». Берется за дело только тогда, когда можно проявить себя. Любит общественную работу. Его надо держать в рамках. Из тщеславия справиться с любым делом. Деловой. Отличительная черта – практицизм. Может достигать результата любыми средствами. Все подчиняет пользе, но не способен соотносить задачи своего участка работы с общими задачами. Применение теоретических сведений считает философствованием. За ним пригляд не нужен, но обязательно надо ставить цели, разъяснять их, воспитывать привычку смотреть вперед, оглядываться назад и посматривать по сторонам. Обращаться к нему лучше так. Эту работу необходимо сделать побыстрее, до 15 числа. Но эта работа важна не для отчета, а чтобы застолбить новое направление. Тут дров можно наломать. Игрун. Интерес к деятельности избирателен, работа должна ему нравиться. Он быстро загорается, но также быстро и остывает. Время от времени его необходимо встряхивать. Обращение к нему. Слушайте внимательно. Работа поручена вам, за ее выполнение отвечаете только вы. Об исполнении доложите через... В противном случае будете иметь неприятности, премию не получите. Энергичный. Ему важна не работа, а самообозначение. На рабочем месте бывает редко. Весь в общественных делах, вечно куда-то спешит, кому-то звонит, где-то заседает. Представляет собой отдел в контактах с другими. Хорошо реагирует на слова «себя не щадите», «замотались совсем», «и там, и здесь», «но выглядите хорошо», «мы уже здесь по вам соскучились», «и не согласитесь ли вы нам немного помочь?» «Надо наладить внешние связи с другими отделами, ведь вы всех знаете, и вас все знают». Моралист. Держится властно, любит всех поучать. Воспитанию не поддается, с ним надо быть очень осторожным. Лучше держать его в роли консультанта. Обращаться к нему следует очень уважительно. Будьте любезны, подскажите нам, как лучше выполнить эту работу. Ваш большой опыт. Лучше обращаться минут за 10-15 до совещания или обеденного перерыва. Но не с утра, иначе будете выслушивать его советы до обеда. Архивариус. Все делает по инструкции. У него спрашивайте совета по поводу неясностей в документах. Поручите ему оформление документов. Желательно не поручать ничего нового, так как засушит на корню. Спокойно можно доверить папки с входящими и исходящими документами. Для него такая работа имеет и масштабность, и смысл. Иначе он себя не мыслит. Обращение. Эти документы так к вам и просятся. Поработайте с ними, пожалуйста, чтобы нам никто не предъявил претензий. Скептик. Начинает выполнять любое задание только после второго или третьего напоминания. Смысла в выполнении задания не видит. Индивидуальный подход безнадежен. Обратной связи не дождетесь. Творец. Все делает играючи, все ему интересно, работает умело, красиво. Уязвим, раним. Не умеет и не хочет подлаживаться к установленному порядку, уважает открытость в отношениях и честность. Нуждается в доброжелательной поддержке и признании. Предостерегая его от ошибок и некоторой наивности, необходимо наладить с ним творческое взаимодействие на всех стадиях работы, от получения задания до оценки конечного результата. Обращаясь к Творцу, подчеркивайте его деловые качества. Хотим поручить вам одно важное и трудное дело. А вы ведь не боитесь никаких трудностей. Только вы можете это сделать качественно. В случае важного и срочного задания. Хочу поручить вам... Обращайтесь ко мне в любое время. Уверен в успехе. Демонстрация предпочтения. Я поручаю вам важное задание, которое не хотел бы передавать никому другому. Однако злоупотреблять этим нельзя. При колебании Творца, и если он хочет отказаться от работы, вы человек инициативный и ответственный, кому как не вам браться за это дело. При его опасении, что не уложится в срок, не волнуйтесь, все будет в полном порядке, вы сможете, сделайте и сами удивитесь. Обратная связь достигается особенно быстро при переходе от одного задания к другому. Вы отлично справились с предыдущим заданием. Рад за вас. А теперь хотел бы поручить вам еще одну работу, посложнее, но и поинтереснее. Изучите круг его деловых интересов. Нельзя сходу отвергать или высмеивать его идею. Скажите, что хорошая идея должна отлежаться, дождаться своего часа. В экстренных случаях. Хочу поручить вам эту работу. К сожалению, обстоятельства складываются так, что сделать ее кроме вас некому. Вы можете, конечно, и отказаться, но, думаю, этого делать не стоит. Сегодня вы нас выручите, а завтра мы поможем вам. Дело большой важности. Свою помощь вам обещаю. Не жалейте времени на нежное обращение с Творцом. Один Творец стоит дюжины обычных работников. Лицо фирмы определяют именно Творцы. Правила нетоксичной критики. Многим доводилось почувствовать, что такое несправедливая критика. Чтобы избежать негатива, выполняйте определенные правила. Выслушивать объяснение критикуемого. Это крайне важно. Часто оказывается, что его вины в случившемся нет. Не выслушав, не придете к конструктивному обсуждению и решению. У человека может сложиться впечатление, что он намечен на роль козла отпущения. Сохраняйте ровный тон. Речь на повышенных тонах накаляет атмосферу и провоцирует аналогичную реакцию. Сначала похвалите, потом критикуйте. Тогда у человека не будет сомнения в добром отношении к себе. Напротив, он увидит объективную оценку своих действий. Всегда можно найти, за что похвалить. Критикуйте поступки человека, а не его самого. Естественно, спросить: чем вы объясните ваш промах? Напротив, грубая ошибка – обобщение с переходом на личность и навешивание ярлыков: бездельник, разгильдяй, лодырь и тому подобное. Каждый согласится, что ошибся, особенно если факты налицо. Но никто не согласится, что он плохой человек. Возникнет конфронтация, исчезнет взаимопонимание. Осознание ошибки – это уже путь к ее исправлению. Не ищите козла отпущения. Критикуемые всегда это чувствуют, как и любую другую несправедливость, хотя не всегда говорят об этом, чтобы не обострять отношения, особенно если имеют дело с токсичным руководителем. Однако если критикующий поступит так, за его спиной человек выскажет все, что думает о нем. Не обвиняйте. Ищите решение вместе. Обвинительное жало не помогает конструктивному решению. Чтобы настроить человека на поиск решения, а не на оправдание, помогите ему сохранить лицо, не унижайте его достоинства. Еще Софокл предостерегал: на тех, кто впал без умысла в ошибку, не гневаются сильно. Токсичные руководители указывают другим на промахи и думают, что этим утверждают свой авторитет, показывают превосходство. Фактически, просто дельные замечания уже дают именно такой эффект. Но смаковать просчеты, унижать работника как личность – это перебор, появляется обратный эффект. Подчеркивайте свое превосходство, будьте готовы к конфликту. Не критикуйте при свидетелях. Это настолько очевидно, что не нуждается в комментариях. Добавим только: хвалить лучше всего при свидетелях. Ничто так не разоружает, как условия почетной капитуляции. Паскаль. Цель критики, чтобы критикуемый признал свои ошибки. Для него это поражение, капитуляция в борьбе честолюбий. Чтобы облегчить согласие на капитуляцию, сделайте ее условия не унизительными, сокрушительная критика, а почетными, совместный поиск выхода из ситуации. Не копите претензии, предъявляйте их сразу, как обнаружите недостатки. Чем оперативнее коррекция, тем она более действенна, ее легче осуществить. Кроме того, в малых дозах критика переваривается лучше. Прежде чем критиковать, посмотрите, нет ли в произошедшем вашей вины. Вы правильно обозначили цель? По силам ли человеку ваше задание? Вы предупредили его об ответственности за выполнение и поощрении в случае успеха? Еще Демокрит говорил: постыдно чужие недостатки тщательно примечать, а на свои не обращать внимания. Тем, кто болезненно переносит любую критику, адресуем несколько замечательных высказываний. «Наши слабости нам уже не вредят, когда мы их знаем». Лихтенберг. Мудрый человек всегда на стороне тех, кто нападает на него. Он заинтересован больше их в обнаружении своих слабостей. Эмерсон. Увольнение. Когда подписан приказ об увольнении сотрудника, нет никаких сомнений, что он уйдет. Многие руководители, работники кадровых служб не хотят тратить время на беседу с этим человеком. Для них он отрезанный ломоть. И напрасно. Беседа с увольняющимся, особенно если он хороший работник, полезна прежде всего для них самих. Непривычное для сотрудника положение, он еще на работе, но уже не зависит от руководителей. Он тревожится за будущее, но подчеркнуто раскован. Это положение способствует большей открытости, взвешенным оценкам. С ним стоит завести серьезный разговор. Цель такого разговора – выяснить, какова истинная причина ухода, как он оценивает работу, которую покидает, отношения в коллективе, проблемы, претензии к руководству и тому подобное. Истинную причину увольнения нередко скрывают до последнего момента, чтобы не навлечь на себя неприятностей. Однако знать ее очень важно. Она может дать информацию о действительном положении дел и глубинных процессах, происходящих в коллективе. Эффективно управлять без объективной информации невозможно. Вот данные исследований. Эффективность коммуникации снизу вверх от подчиненных к руководителям составляет в среднем 10%, сверху вниз 25%, а вот по горизонтали 90%. В курилке человек намного откровеннее, нежели в общении с руководителем. Наиболее благоприятное время для беседы с увольняющимся – утро последнего дня его работы. Все формальности закончены, расчет произведен, осталось выдать трудовую книжку. Можно поговорить не спеша. Если разговор не получится, человек не раскроется, это тоже полезная информация для руководителя. Значит, степень отчуждения работника от непосредственного начальника чрезвычайно высока, а это уже серьезный повод, чтобы задуматься о стиле работы. Но в большинстве случаев удается получить конкретную и полезную информацию. Вот некоторые ответы. Если бы начальник так, как сейчас, со мной разговаривал хотя бы иногда, я, наверное, и не думал бы об уходе. У нас многие недовольны тем, что... Спасибо, что цените мое мнение. Могу сказать, если вы не предпримете нужных мер, в ближайшее время подадут заявление об увольнении и другие. Пока непосредственным руководителем будет имя, ни один уважающий себя человек не задержится здесь надолго. Наше начальство ни в грош не ставит людей, за цифрами не видит человека. Да, могут быть резкие, неприятные высказывания, в том числе задевающие самолюбие руководителя, но приходится терпеть. По-другому важную для себя информацию администратор не получит. Работа руководителя не для слабонервных. Не хочешь увидеть потенциальную опасность сегодня, будет поражение завтра. Нужно вовремя вскрывать назревающие конфликты, чтобы избежать неприятностей. Несколько заключительных советов. Намеки целесообразны, когда идет обмен мнениями с наблюдательными и тактичными людьми, которые ценят ваше расположение, но не хотят услышать что-то неблагоприятное, опасаясь скандала. Не до конца высказанную мысль можно понять по догадке. Если не нравится то, что вам предлагают, проигнорируйте, будто не расслышали. Измените тему разговора. Без всякой связи сообщите о делах, которые отнимают у вас много времени. Согласитесь, очень неопределенно. Можно попробовать. Будет возможность. Если у вас отрицательное мнение о чем-либо, похвалите за частности, не затрагивающие суть дела. Упрекните критиков в их бестактности. Похвалите конкурентов собеседника или его недругов. Вскользь напомните о других возможных своих помощниках, дайте понять, что незаменимых людей нет, а с отказом собеседника вы теряете к нему всякий интерес. Сообщите, как в похожих ситуациях поступают другие. Говорите об услуге как о деле для собеседника уже решенном. Сообщите о намерении заняться тем, чем вообще-то обязан заниматься визави. Обратитесь с просьбой к одному присутствующему, имея в виду другого. Если к вам пришли с просьбой, заговорите о своих проблемах, давая понять, что наилучшая помощь — взаимная.